Короче, мой проект был мгновенно положен под сукно до лучших времен. Я своими глазами видела, все опечатали, свернули, залили воском, положили под замок и отправили в хранилище в сундуке. Меня больше всего надпись прикола, которую они налепили. Перед прочтением сжечь. Ну хоть меня не сожгли, и даже проект не сожгли, просто отложили до лучших времен. Вот отправлю не до домой, Дилмарт от старости помрет, я своим детям уши прожужжу, и реализую проект не до, который опередил свое время. Ну не при дефиците казны же такое делать, вот долги раздадим и осуществим план не до Дилмарта. Великие люди раньше были, титаны, но были и плюсы. Паровую машину разрешили в шахту внедрять, чтобы не вручную вагонетки за канаты тянуть, а сэкономленных заключенных решили отправить в ночной дозор. По итогу нет приказал мне угомониться со своими нововведениями. И Дилмарта не отвлекать от работы не велел, там в Большом Совете обсуждают важные вещи. А еще Неду надо успокаивать жену. Она у него, видите ли, опять беременна. А тут слухи, что нет опять гульнул. Хотела я сказать, что вроде бы со слов Дилмарта, со слов Джейми Серси я тоже беременна. Джейми спрашивал, все ли хорошо будет с ребенком, а Дилмарт у нас же ведун. Я сказала, что хорошо, главное ребенка Джоффри не называть, но не стала недопросвещать. Не знаю, как это переживет его жена. Человек на три четверти состоит из воды, а здесь, вероятно, из тупизны. Так что пока мужчины работали, меня в компании охраны развлекал мистер Арина. Я решила совместить приятное с полезным. Он мне рассказывал про ночной дозор. Я конспектировала и думала, что не так. Я надеялась, что Таргариены не будут представлять угрозу. Роберт вполне может удавить детей, Визериса и Дейнерис, прежде чем они вырастут. Как альтернатива, у нас будут технологии или магия, может свои драконы, отобьемся. Но что делать с иными? В сериальную версию я особо не верила, но исходила из того, что рано или поздно, при моей жизни, в районе 300 года от завоевания Игона, время я оценила примерно, типа старшему ребенку, ребенку Серси, Джоффри, потребовалась невеста, иные попрут на юг. Почему раньше не пошли? Вариантов два. Либо иные усилились, либо люди деградировали. В принципе, тот факт, что из 20 крепостей ночного дозора обитаемо меньше трети и до недавнего времени была тенденция к еще большему обезлюдеванию ночного дозора, намекает, что люди сами виноваты во всех своих проблемах. Поэтому мною был сделан вывод, нужно больше дозорных. Но вдруг я что упустила? Вот мистер, человек-ученый, этакая полуходячая полуэнциклопедия, местный интернет на минималках. Пусть он мне все расскажет. Естественно, я маскируюсь под блондинку. Поэтому я попросила его рассказать про великие дела королевы Алисаны Таргариен, той самой, про которую мне подарил книгу Тирион. Мистер рассказывал. Вот, наконец, интересующий меня кусок. Во два веке от Зе. Королева Алисана Таргариен наказала дозору щедрую финансовую помощь. Она продала собственные драгоценности, чтобы оплатить строительство новой штаб-квартиры дозора, замка Глубокое озеро, и поспособствовала добровольно-принудительной передаче дозору нового дара, земель к югу от Брандонова дара, ранее вассальных Старком. Таким образом, земли, с которых ночной дозор собирал налоги, удвоились. Интересно, у меня дофига драгоценностей. На замок хватит? Продать, Роберт не поймет, да и вряд ли продадим за полную стоимость, да репутационный удар. И еще вопрос, замок Глубокое озеро ведь построен позже других, он в систему защитных чар периметра стены включен или как? Нет, бессмысленно, там на стене дофига незаселенных замков. Проблема не в строениях, а в отсутствии гарнизона. Еще меня волнует техническое состояние стены, я просто не очень понимаю, как такую бандуру можно проплавить, пусть и драконом. У нее какая толщина, сколько дней ее плавить, да и то по результату получится лишь туннель во льду. Если сериальный немертвый дракон на такое способен, то он должен сдуть Винтерфилл за один чих. Или он просто нарушил стабильность чар и все рухнуло, или у меня синдром поиска глубокого смысла, никаких чар нет, просто 300 метров льда в высоту никого не пускают, это сколько в высоту, стоэтажный дом, 300 метров в высоту из лука не выстрелить. Можно по одичалым стрелять совершенно безнаказанно. Память Лианны говорила, что лук в зависимости от наконечника стрел и типа лука стреляет максимум метров на 200, но это не вверх, а по горизонтали. Причем это имеется в виду дорогой лук в рост Лианны, который она сама не могла натянуть, а луки попроще и меньше, которые скорее всего у обывателей и одичалых, не рекордные, а повседневные, дай бог метров на 100 стрельнут, хотя всякая экзотика тоже есть. Роберту после свадьбы подарили металлический лук, жахал он будь здоров, но его никто кроме Роберта натянуть не смог, причем сам Роберт уже после нескольких выстрелов подустал. «Вы так интересно говорите», — прервала его я, а Алиса налетала за стену на драконе, видела я карты, за стеной, километров 900, потом ничего, точнее, 900 километров это вдоль рек, контурная карта, но мало ли, вдруг Алисана залетела дальше, увидела что-то интересное, помнится кто-то из Таргаренов над Сатариасом летал, ничего интересного кроме джунглей не нашел. Могла Алисана с воздуха увидеть армию мертвых, город иных или разбитый космический корабль, я не знаю какое ПВО есть у иных, но если они кидают копья как в сериале, вряд ли на несколько километров вверх, да и в сериале хлопка характерного для сверхзвуковой скорости снаряда не было, так что при большом расстоянии до цели дракон может увернуться, даже если копье летит не теряя скорость по магическим законам, то есть шансы увидеть интересное у Алисаны определенно были. Королева Алисана хотела полетать за стеной, но ее дракон заортачился и не полетел туда, ответил мне мистер. Я вылупила на него глаза. Интересно, есть такая вещь как механизм, то есть если ты направишь автомобиль в стену или пропасть, он туда безропотно поедет, но животные не такие. Если ты направишь лошадь в стену или дракона в землю, они же не самоубийцы, отвернут. И мне интересно, что тогда случилось? Дракон почувствовал угрозу, его не пустила магия стены, или я просто выдумываю, дракон устал, хотел кушать или за стеной ему слишком холодно, все-таки рептилия, пусть и магическая, а расскажите про ночной дозор и стену, такая большая, ледяная и не растаяла, даже летом. Стараясь изображать энтузиазм, попросила я. Нет, Лианна кое-что знала, она северянка, при этом не комнатная девочка, ее научили ездить верхом и стрелять из лука, отец при ней не стеснялся с посторонними дела обсуждать, да и Бинджин ей все уши про ночной дозор прожужжал, но мало ли, вдруг я нечто пропускаю, нечто очевидное, на севере холодно, стена огромная, да, иногда она начинает подтаивать, падают глыбы размером с дом, но дозорные ее чинит, начал рассказ мистер. Чинит, удивилась я, интересно, это климат или атака магии иных, или обстрел копьями издалека, пока никого нет, разумеется, пояснил мистер, а расскажите мне все с самого начала, про ночной дозор, насколько он был силен раньше и сейчас, попросила я, мистер начал лекцию. Ночной дозор, одна из старейших организаций Вестероса, на протяжении тысяч лет пережившая расцвет и падение королевств первых людей, вторжение эндалов и завоевание материка Игоном Таргариеном. Согласно легендам, дозорные сражались с иными во времена Долгой Ночи 8000 лет назад. О последней битве дозорных и иных поется в песне «Конец Долгой Ночи». Когда Брандон-строитель при помощи детей леса выстроил ледяную стену, пересекшую весь север материка от моря до моря, ночному дозору было вменено в обязанность охранять и достраивать это колоссальное сооружение. Я сверяла эту информацию с памятью Лианны. Все сходится. Единственное, насколько я знаю, Брандон Старк-строитель был так велик, что примерно 8000 лет назад вместе со стеной построил и Винтерфилл. Украл на господряде, весь камень пошел на родовой замок, поэтому стена ледяная, молодец, нет весь в него. Может что нужного тоже построить на сдачу от того, что мы ему выдадим для ночного дозора. Мистер продолжал говорить. По легендам, в век героев дозорные продолжали поддерживать хорошие отношения с детьми леса, а те каждый год дарили дозору сотню обсидиановых кинжалов. Однако нового вторжения иных так и не последовало, хотя они все еще встречались в землях за стеной. 13-й лорд, командующий ночного дозора, обратился на сторону иных. Он привел на стену некую женщину, бледную, словно труп, и провозгласил себя королем ночи, а ее, своей королевой. Они поработили других дозорных с помощью черной магии и 13 лет правили стеной, принося иным человеческие жертвы, пока король Брандон Крушитель и Джораму надичал и не свергли их и не вернули дозору свободу. Ну что я могу сказать, 100 обсидианов кинжалов это немного, но тысячи лет это долго. 100 лет и каждый дозорный должен ходить с обсидиановым кинжалом. Где это все? Надо потрясти кладовые черного замка, может где валяются, вряд ли это продали, кому нужен обсидиановый кинжал, это же камень. Заодно сравним это с тем, что задаривает за счет казны нет Старк сейчас, вдруг обсидан какой-то не такой. Ну и главное, опять эта история с королем ночи. Все из-за этого тупого обета безбрачия. Был бы лорд командующий с женой со спиногрызами, то жена бы его одного в лес не отпустила. А если бы он пришел с бледной бабой в замок, убила бы его сковородка и на этом восстание бы закончилось. А мистер все говорил и говорил, мощная у мужика память. Сейчас, с ходом лет, столетия и тысячелетия иные превратились в персонажей сказок, и в них перестали верить даже сами дозорные. Деятельность дозора ныне посвящена более насущной задаче, бесконечной войне с одичалыми, потомками первых людей, которые остались за стеной или сами бежали на ту ее сторону от власти королей и лордов. Одичалые плохо вооружены и не отличаются дисциплиной, но время от времени тот или иной вождь объявляет себя королем за стеной, объединяет разрозненные племена и выступает на юг во главе армии, рассчитывая преодолеть стену силой или хитростью. Иногда королям за стеной удавалось даже прорываться на юг за стену, но дозорные и северные лорды каждый раз разбивали их. Воинственный король Зимотион Старк, отбивавший андальское нашествие на север, ходил и за стену. Воины ночного дозора и люди Старков вместе устроили большой поход на север, обескровив одичалых на целое поколение. Но лучшие дни ночного дозора позади. Упадок ночного дозора начался еще до воцарения в семи королевствах династии Таргариенов, однако в последние века ночной дозор оскудел и захерел. Еще пять веков назад шли панические новости, письма от лорда командующего, дескать, дозор слабеет, нас осталось только 10 тысяч. Я обалдела. 10 тысяч, это сильно больше, чем сейчас. Ладно, мы переломим динамику. Стена, работающая на зэках, спасет нас. Они там гопстопнут иных, ножиками из обсидиана их потыкают, изнасилуют, обворуют и убьют. Не обязательно в таком порядке. Слава ночному дозору. Естественно, малыша Джона я туда не отправлю. И даже Бинджина не отправлю. Пусть вот бывший лорд Болтон там за всех отдувается. Мистер говорил то, что Лианна знала. Братство возглавляют старшие офицеры дозора, их главой является выборный лорд-командующий. Это пожизненная должность. Выборы нового лорда-командующего проводят только после смерти его предшественника. В выборах принимают участие все братья ночного дозора, и любой из членов ордена может баллотироваться на эту должность, однако победитель выборов должен набрать не меньше 2/3 голосов. Сейчас дозорными командует Джер Мармонт, 997 и краткое лорд-командующий. На правах главы ордена лорд-командующий распоряжается всем имуществом ордена и даже жизнями подчиненных. Он же назначает глав трех сословий ночного дозора, первого разведчика, первого строителя и лорда стюарда, и старших офицеров в отдельных замках дозора. Черные братья делятся на три сословия. Разведчики, воины, непосредственно обороняющие стену. Хотя всех братьев дозора учат владеть мечом, сражаться, как правило, доводится только разведчикам. Это они выходят в вылазки за стену, патрулируют ее, в случае необходимости сражаются с одичалыми. Главным среди них является первый разведчик. Строители, каменщики, плотники, лесничие. Их задача – поддерживать стену и замки ночного дозора в хорошем состоянии. Они занимаются починкой крепостей, вырубают зачарованный лес на подступах к стене, следят за состоянием дорог и, конечно, самой стены. Стюарды, повара, скорняжники, сапожники, кузнецы, конюхи, мореплаватели, врачеватели, мистер и др. Стюарды обеспечивают быт черных братьев, готовят пищу, шьют одежду, заготавливают провизию и топливо и т.д. Их возглавляет лорд Стюард. Так, Бинджин вроде бы метил в разведчики, знатный, обучен сражаться, со своим доспехом и оружием. Он что-то еще Лиан не говорил про то, как дозорные приносят клятву, но это я особо не помню, Лианне было не до этого. «Расскажите про присягу братьев ночного дозора», — попросила я. «Просто мало ли, если магия есть, то логично, что она не сходит, когда ты официально становишься дозорным. Стена — это домофон, присяга — выдача номерных ключей для сотрудников. Есть отличия принявших клятву есть от обычных людей, может они подсознательно чуют грозу за стеной или еще что, меня стали просвещать». Присяга приносится на закате дня, с приходом сумерек. Текст присяги таков: «Слушайте мою клятву и будьте свидетелями моего обета. Ночь собирается, и начинается мой дозор. Он не окончится до самой моей смерти. Я не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям. Я не надену корону и не буду добиваться славы. Я буду жить и умру на своем посту. Я – меч во тьме. Я – дозорный на стене. Я – огонь, который разгоняет холод. Я – свет, который приносит рассвет. Я – рог, который будет спящих. Я – щит, который охраняет царство людей. Я отдаю свою жизнь и честь ночному дозору среди этой ночи и всех, которые грядут после нее. В дозор вступают раз и навсегда. От единожды данной присяги невозможно отказаться. Выйти в отставку из дозора невозможно. Человек, принесший присягу, служит в дозоре пожизненно. Среди дозорных есть и глубокие старики, которые всю жизнь провели на стене. Братьям запрещено даже покидать пределы владений дозора без особого разрешения лорда командующего. За нарушение и бегство дезертиру полагается смерть. Любой лорд к югу от стены, на чьих землях пойман беглый дозорный, обязан судить и казнить дезертира. В дозоре принят свой порядок похорон. Когда дозорный умирает, кто-то из офицеров должен произнести по нему погребальную речь, оканчивающуюся словами «теперь его дозор окончен», которые повторяют все присутствующие. В замках дозора братьев хоронятся всеми подобающими обрядами. В черном замке есть свое кладбище с древними гробницами. Дозор по обычаю сохраняет в щитовом чертоге старые гербовые щиты рыцарей, с которыми они расстаются при вступлении в орден. Когда рыцарь умирает, щит кладут с ним в гробницу или сжигают вместе с телом на погребальном костре. Это все очень интересно, прервала я. А как сама присяга происходит? Присягу приносят перед лицом семерых в замковой септе, ответил мне мистер как нечто само собой разумеющееся. Чего? Не выдержала я. Мне Бинджин, мой младший брат, рассказывал не так, он собирался в ночной дозор. Присягу приносят севернее стены в зачарованном лесу. Не выдержала я. Я тут восстанавливаю старые традиции, все как завещал Брандон Старк строитель, лучшая водка на свете, ночной дозор, 8000 лет рецепт, а тут такое. Какая нафиг септа? Во времена долгой ночи не было веры в семерых. Они что, обряд посвящения изменили? Когда? Зачем? Не может быть изначально такой системы подключения свой-чужой. Тысячелетия не сходятся. Немного ошарашенный мистер мне ответил. Разумеется, исповедующие веру в старых богов имеют право принести клятву своим богам в Богорыще за стеной, ответил мистер. Тут у меня в голове все сложилось. Сколько на стене верует в старых богов? Сколько в семерых? Спросила я. Сложно сказать. Никто никогда не считал. Ну, думаю, 7 из 10 верует в семерых, 2 из 10 в старых богов, ответил мне мистер. Я ужаснулась. То есть от числа дозорных по бумагам можно брать 20% по факту. А что если дозорный под неправильной клятвой не считается за боевую единицу для поддержки магии стены? Развели тут свободу вероисповедания. Есть только одна вера, защищающая от иных. Все делаем по старым канонам. Я думала, надо просто народ нагнать, а нужно еще верующих нагнать. А может, все не так? Пусть просто дают клятву по старым обычаям, а веруют во что хотят. Поговорю с верховным септоном, пусть он своим верующим это разрешит. Пусть эти нововеры повторно дадут клятву перед Чародривом. Надеюсь, стену делал не идиот. Истинной веры не требуется и достаточно просто формального озвучивания клятвы в нужном месте и в нужное время. Так всегда было. Разрешение в септе обед давать? Спросила я. Разумеется, нет, ответил мне мистер. Долгое время все, даже верующие в семерых, давали обед перед Чародривом. Но с завоеванием Вестероса Таргариены озаботились своей властью и запретили церкви иметь свою армию. Святое воинство, также известное как мечи и звезды, вооруженная ветвь веры в семерых, военно-духовные ордены, присягнувшие мечом делу защиты веры были запрещены Таргариенами. Таргариены уничтожили всех воинов церкви, кроме тех, кто согласился принять черное. Одновременно на стену прибыли тысячи людей, сплоченных людей, умеющих сражаться и верующих в семерых, очень религиозных. Они отказались давать клятву перед Чародривом. Была бы склока в дозоре, где пришлось бы потерять тысячи людей. Поэтому с тех пор лорд-командующий и разрешил давать клятву в септе. Я ужаснулась. Это надо менять. На юге веруйте во что хотите, но севере в дозоре давайте клятву как надо. Помнится мне, в сериале был момент, когда какие-то зомби из дозорных восстали по ту сторону стены и пытались убить лорда, командующего. А что если они просто не давали клятву перед Чародривом, то есть они просто верующие в семерых? Так, надо успокоиться. Я пролистала свои записи. Я записывала за мистером главное. Странно, 7 из 10 верующие в семерых, 2 из 10 в старых богов. А еще 10% это кто? Атеисты тут не в моде, за такое и сжечь могут. 1 из 10 это кто? Ну, кто давал присягу не в септе и не у Чародрива? Спросила я. Железнорожденные. Они обычно дают присягу у моря, утонувшему богу, пояснил мне мистер. Я чуть не запустила него чернильницей. Попросила оставить меня одну. Идиоты. Как их будет защищать Кракен там, где моря нет? Все править, всех привести к присяге как надо. Надо будет рассказать это Ниду. Дескать, иные будут поднимать мертвых из трупов дозорных по нашу сторону стены, если их как надо не привести к присяге при жизни. Я думала, как это донести до Нида, Роберта и всех-всех-всех, когда мне сообщили, что приехал Джорах Мормонт, вместе с ним братья ночного дозора, включая Ирина, и они тащат какие-то вонючие гробы, связанные снаружи веревками в подвал. Ну, надеюсь, они не наложат и у нас не будет зомби-апокалипсиса. Глава 64. Зомби-шоу. Мормонт приехал не вовремя, благо статус гвардейца сильно развязывал ему руки. Всем недовольным он говорил, что выполняет секретный приказ лорда Старка и в курсе только Дилмарт, с которым ему надо немедленно поговорить. Естественно, император желал узнать, зачем на стену ездил его гвардеец, но Мормонт обещал показать сразу всем, и для этого нужно немедленно собрать благородных на территории старого Таргариенского драконьего логова. Было принято решение, что люди Дилмарта, дозорные и часть моих безупречных все подготовит, а завтра с утра там соберутся лорды на нечто посмотреть. Роберт хотел узнать новости первым, но я его отговорила, заняв другими делами. Внезапная вспышка страсти, с кем не бывает. Потом, пока Роберт спал, поговорила с братом. Нет, на меня недовольно смотрел, но я его вкратце просветила наедине. Дескать, у меня было видение и дозорные притащили в столицу доказательства. Не совсем живые. Ему посоветовала взять с собой лед и побольше охраны и не брать ни жену, ни ребенка. И всем остальным также сказать. Ну и рассказала, что он там увидит и написанную речь дала. Решила, что сама тоже не пойду. Это зрелище не для меня. А то мало ли, вдруг меня зомби покусают. Или я чувствительная и у меня выкидыш будет. Наказала только потом все сжечь и хорошенько отмыть для гарантии. Чудеса инкорпоретит. Если воскрешение, то обязательно проведем двойной рандомизированный анализ, чтобы никто не придрался. Пока я обрабатывала мужа, Дилмарт, квиберны мои безупречные должны подменить тела. Прибывшие с севера трупы одичалых отправятся в печь, а зомби займут их место. Я боялась осложнений, но со слов Дилмарта Квиберн имеет какую-то власть над своими порождениями некромантии, так что это должно сработать. Ну и завтра я узнаю, насколько хорошо пройдет спектакль. Скрестила бы пальцы на удачу, но не поймут, а карманов в моих платьях не предусмотрено. Пов Роберта Баратиона. Следующее утро. Дорогу императору. Император едет. Орали глашатай, обеспечивая ему отсутствие препятствий. Император трясся в карете. Ему хотелось ехать на лошади, но регламент этого не рекомендовал. А чтобы влезть в карету, пришлось не одевать свой любимый рогатый шлем. Периодически он смотрел в окошко. Драконье логово, огромное, закопченное и частично обвалившееся здание на холме Рейнис в Королевской гавани приближалось. Здание представляло собой колоссальное сооружение, покрытое огромным куполом. Это одно из самых больших зданий в столице, наряду с Красным замком и Великой Септой Бейлора. Он там бывал. Под куполом находился амфитеатр с каменными сиденьями на 80 тысяч человек. Наверное, в лучшие времена в драконьем логове проводились какие-то игры или представления. А еще там убили несколько последних драконов. Правда, большинство были детенышами, но их мать насмерть задавила обломками купола. Эх, славные времена были, жаль не он это сделал. Он находился в двойственном состоянии. Он император. Тогда почему он не знает, зачем он туда едет? С другой стороны, нет ведь плохого не посоветует. Его правда смущало, что нет сказал всем одеться в боевую, не парадную, броню и взять с собой оружие. Вот, в карете кроме него было несколько человек, особенно его забавлял Хоулинд Рид. Тому сегодня выпала огромная честь. Рид, его оруженосец. Помнится, когда они в карету заходили, этот Рид едва затащил его боевой молот в карету. Как бы его сплавить из столицы под благовидным предлогом, чтобы не обидеть ни Лианну, ни Нида. «Приедем в Красный замок, я у тебя точно выиграю в Войну престолов», — сообщил он Баристану Силме. Естественно, он имел в виду ту игру, которую ему подарила Ланна на свадьбу. «Да, они ехали в карете втроем. Вряд ли, Ваше Величество. Вы проиграли мне уже 4 партии подряд. Вы слишком зациклены на том, чтобы любой ценой убить вражеского полководца. Но это игра, а не реальная жизнь. От этого армия врага не разбегается. Я все равно выиграю». «Как ты думаешь, что нам подготовил нет?» – спросил он Рида. «Ничего хорошего», – ответил Силме. Скучный ты, не знаю, как тебя жена терпит. Я вот уверен, дозорные притащили пленных одичалых из-за стены. Никогда не убивал одичалых. Разумеется, им дадут оружие, и я смогу с ними подраться перед их смертью. Императрица этого не одобрит. Думаю, она предположила нечто подобное, приставив к кортежу часть своих безупречных, вмешался Силми. Да что же ты такой нудный, сир Баристан? Эй, Рид, как ты думаешь, мог нет мне такой подарок сделать? Спросил он уже Рида. Рид задумался. Никто никаких одичалых не видел, только гробы. А месяц-другой пути в гробу не переживет никто, ответил Рид. Ну, может, их прямо перед столицей туда положили. Да не портите мне настроение. Я как представлю, что там очередной хлам для музея, у меня сразу настроение пропадает. И что ли она в этом многовековом мусоре нашла? Вряд ли там экспонаты. Воняло как от покойников, добавил Рид. Привезли трупы одичалых, чтобы мы их на колья насадили, хоть какое-то развлечение. Надо будет их трупы велеть расчленить и посолиднее разместить. Будет агитация для желающих вступить в ночной дозор. Может, там кто важный, какой-то их король за стеной, вслух размышлял Роберт. Я не доспрашивал, а он ни в какую не отвечает, что будет. Да еще Дилмарт со своими учениками, Квиберном и Таросом, будет присутствовать. Зачем? Опять эти фокусы с диким огнем? В таком ключе и прошла дорога. Они доехали до драконьего логова. Огромное полуразрушенное здание было заполнено даже не на десятую часть. Они заняли свои места. Он восседал на кресле, изображающем трон. Вокруг него были близкие люди и охрана. Станнис явно переигрывает. Куда столько солдат? Охраны тут нагнали и войск. Зачем? Все свои. На что смотреть-то? Тут только десяток шумящих ящиков и цепи к ним подходит. Может, там какие диковинные северные животные, слишком уж вонючие, какие-то трупоеды. Роберт не понимал тяги Лианны к кошкам и совам. Хотя, какая разница, жена довольна и хорошо. Как она ухахатывалась, когда он подарил бастарду недоигрушечный деревянный меч и объяснял ему, как этим мечом надо всех таргариенов убивать. Объяснить, что смешного, она не смогла. Интересно, почему? Лианна иногда какая-то странная, но ладно, пусть лучше смеется, чем плачет. Он пробовал об этом спросить Нида за обедом, но тот лишь подавился едой. Наверное, какой-то винтерфильский юмор, ему не понять. После опостылевшей официальной части, да запомнил он, что он защитник Вестероса. Уймитесь, он дал слово Джараху Мормонту. Тот стоял в центре арены в окружении братьев ночного дозора. Чуть поодаль стояли Дилмарт, Квиберн и Тарос. Сам же он был на месте императора в окружении гвардейцев и другой охраны. Рядом с ним были Нет и Арин. Может быть, по-тихому спросить у Арина, что это за женщина, которую он притащил во дворец. Не ожидал он от старика Арина такого. И ведь он уже много раз спрашивал, молчит Арин, не пытать же его, и что это Арин решил на старости лет гульнуть. На Нида что ли засмотрелся? Мормонт заговорил. Говорил он громко, все старались вести себя тихо, но его было едва слышно. «Сиятельные лорды, ночной дозор переживает не лучшие времена. Нам нужно больше рекрутов, больше оружия, больше припасов», – вещал Мормонт. «Веками ночной дозор снабжали по остаточному принципу. Мы делали все, что могли, но нас слишком мало. Древнее зло пробудилось. В мудрости лорда Старка, следуя маршрутам, указанным нам архимагом Дилмартом, нам удалось добыть доказательства угрозы всему Вестеросу. Попрошу всех сохранять спокойствие и не уничтожать преждевременно образцы. Ситуация нами полностью контролируется. Сначала я вам все покажу и объясню». Мормонт, в броне и с мечом наголо, подошел к ящику и нечто пнул. Стенка ящика упала и оттуда выскочил. Выскочила. «Ну-ка дай мне молот», — велел Роберт своему оруженосцу. Но Рид исполнять приказ не спешил, пялись на зрелище. Роберт сам встал со своего места и вырвал свое любимое оружие из слабых пальцев Рида и пошел вниз. Охрана шла за ним. Мормонт что-то говорил, но Роберту было не до этого. Он смотрел на выскочившее существо. На какой-то миг он подумал, что это одичало, и он удивился степенью деградации по ту сторону стены. Но довольно сразу он понял, что это не может быть живым человеком. Это определенно труп. Трупов он в жизни видел достаточно. Только вот его смущало, что труп двигался, рычал и все такое, благо был прикован цепями, как собака к конуре. Краем глаза он заметил, как мужчины в амфитеатре похватались за оружие, а женщины взвизгнули. Мормонт пытался ему что-то сказать, возникнув на дороге, но он его аккуратно отодвинул левой рукой. Замахиваться для удара молотом одной рукой так себе идея, но его противник Нерейгар, закованный в латы, а полуголый неизвестно кто. Его удар молотом по башке размозжил трупу голову. Тело рухнуло на землю. Роберт победно усмехнулся. Только вот из раны мерзости не потекла кровь, а разбрызгавшиеся мозги вид имели очень несвежий. И само тело продолжало конвульсивно двигаться, пытаясь встать, хотя головы у него не было. Роберт не привык, что после такого встают. Он бил и бил существо, но оно продолжало дергаться, хотя напоминало уже отбивную, совсем не аппетитную отбивную. «Почему оно не дохнет?» — говорил он, нанося все новые и новые удары. Но все прекратилось очень быстро. «Нет, просто воткнул в остатки существа свой двуручный меч, лед». Существо сразу затихло. Роберт набрал в грудь побольше воздуха и приказал погромче: «Сжечь эту погонь, Дилмарт, сюда. Объясни мне, почему оно не дохло от моих ударов», — проорал он. «Ваше Величество, это уже труп. Он анимирован чарами иных. Самый надежный способ прекратить его существование – валерийская сталь», — пояснил Дилмарт. «Ты знал?» – спросил он. Дилмарт кивнул. «Сейчас я вернусь на свое место, а вы все расскажите, и я надеюсь, что мне ваши ответы понравятся», — сказал Роберт и взошел на трон. На полпути был вынужден остановиться и повернуться. Причиной была яркая вспышка и вторая волна шока на трибунах. Обернувшись, он увидел, что сделанная им отбивная горит. «Вы же сами приказали сжечь», — ответил Торос. Роберт задумался об объемах того, что может сжечь Торос. «Ворота замка сожжет, надо заменить дубовые врата на медные». Он решил занять свое место. «Почисти», — приказал он Риду, давая тому свой молот. Сам он сел и велел Мормонту продолжать. «Сиятельные лорды», — продолжил Мормонт, — «мертвые за стеной поднимаются из могил. Более того, я лично этим мечом убил направляющего их иного. Позвольте, я продемонстрирую очередного немертвого слугу иных». Мормонт пнул очередной ящик, оттуда вылез новый мертвец. Роберт подумал, что, наверное, при жизни это была женщина. «Мертвые не устают, не ведают страха и боли, трудно уничтожим и обычным оружием», — вещал Мормонт. Мормонт крикнул приказ, и один из братьев ночного дозора швырнул копье, пробив насквозь существо. То покачнулось, но это никак не изменило его поведение. Так и стояло проткнутое копьем. Однако у них есть слабости. Мормонт подошел и слегка резанул мечом по руке существа. Рана не могла быть смертельной, даже просто опасной. Но существо немедленно упало замертво. «Валлийская сталь уничтожает чары, сделавшие их», — пояснил Мормонт. «Ну просто заебись, где я найду валлирийские мечи на весь ночной дозор?» — подумал Роберт. Мормонт выпустил очередное существо. Один из дозорных кинул черный кинжал, хотя кинжал, громко сказано, заостренный черный камень с рукояткой, которым можно наносить лишь колющие удары. На взгляд Роберта кинул очень плохо, а может быть, нож был неважно сбалансирован. Лезвие едва коснулось щеки существа, максимум оно могло оцарапать. Но существо сразу же упало и затихло. «Драконье стекло убивает их», — ответил Мормонт. «И огонь», — добавил Мормонт, лично взяв во вторую руку факел. Очередное существо выскочило из ящика. Мормонт ткнул его факелом в лицо. Только вот существо вело себя странно. Оно не кричало от боли, не бежало от огня, не сопротивлялось, но гореть не спешило. Точнее, оно горело не лучше и не хуже, чем человеческий труп. Сейчас мерзость стояла и от факела тлело его лицо. Волосы уже сгорели, кожа на лице сморщилась, глаза лопнули, но существо не спешило реагировать. «Странно», — удивился Мормонт. «Наверное, тело просто отсырело в дороге», — вмешался Дилмарт. «Сир Мормонт, отойдите от существа. Торос, продемонстрируй свое искусство». Мормонт отошел, и Роберт увидел, как Торос сделал какой-то пас рукой, а потом огненная вспышка с рук Тороса мгновенно настигла мертвеца. Существо просто загорелось, точнее, оно вспыхнуло, как сухое сено. Мертвец пылал, как факел, а Торос, шатаясь, как пьяный, оперся на своего учителя. Это вызвало громкие перешептывания среди приглашенных. «Все в порядке», — проговорил Дилмарт. «Когда-то давно стена была построена с помощью магии, и магия людей помогла победить, точнее, отбросить иных. Но слишком долго люди игнорировали угрозу из-за стены. Ночной дозор требует помощи. Либо мы остановим зло на стене, либо волна мертвецов захлестнет юг. Ночному дозору как никогда нужны рекруты. Кроме того, хранителю севера, лорду Старку, необходимы особые полномочия и особое финансирование для помощи ночному дозору. Кому как не хранителю севера бороться с иными?» Нет отошел от Роберта и вышел вперед, к Мормонту, разворачивая какую-то бумагу, и стал держать речь о том, как им надо сплотиться, как будут введены дополнительные налоги для нужд ночного дозора, о том, как созданная Академия наук займется проблемой откачки воды из шахт при помощи паровых машин, нет, тычево, а, он просто ослышался, паровых машин. Тогда освободившиеся каторжане будут отправлены в ночной дозор. Как будет создана школа магов для противодействия магической угрозе от иных? Как одичалым будут продавать оружие из драконьего стекла, чтобы они перед своей смертью нанесли хоть какой-то урон иным и их армии мертвых, о переселении новых людей в земли дара ночного дозора для содержания ордена и многое, многое другое. Везет же Неду, он будет убивать иных на севере, а он что, сидеть на юге, управлять страной? Нет, само собой, если враг пойдет штурмовать стену, он с войском явится на стену, но до этого не дойдет. Он не может так оскорбить своего лучшего друга. Если нет, его попросит, он явится на север с войском, набранным по всей стране. Но это явно на тот случай, если разведчики дозора обнаружат армию врага, а с меньшим дозорные и северяне под руководством не дай сами справиться. Хотя, учитывая, что нет демонстрирует в последнее время, враг до стены даже не дойдет, сгинув где-то по дороге. Не дождут великие дела, а ему нужно за женой ухаживать, да и следить, чтобы трон никто не занял. После речи Неда некоторые лорды пожелали осмотреть живые и уже совсем неживые мерзости. Часть тут было принято решение использовать для проверки их прочности, часть вытащить наружу, показать народу, чтобы ни у кого не осталось сомнений в существовании зла за стеной, а потом сжечь. Находившийся тут великий Септон, заикаясь, кивал на каждое слово Неда и приказал всем верующим всемирых на стене дать клятву дозорного у Чародрева. Железнорожденные как-то недобро покосились на Дилмарта, но потом вспомнили, что стало с флотом Таргариенов, и осознали, что они живут на островах, и тоже согласились, чтобы железнорожденные и дозорные давали обет перед Чародревом. Несколько лордов прямо тут заявили о своем желании отправиться на стену, другие решили отослать своих детей или сделать щедрое пожертвование. «Ваше Величество, позвольте кое на что обратить ваше внимание», — начал Баристан Силми, нависнув у него над ухом. «Да, говори», — приказал он. «В летописях рассказывалось, что убитые вихты погибают не так, да и огонь враждебен магии иных, их порождения должны гореть как дикий огонь, да мало ли», — не согласился Роберт. «Может, мистеры что напутали, очевидцы преувеличили или записи за века поменяли, да и вдруг наш враг что новое придумал. А еще, когда вы избивали первое существо, то мне показалось, что я увидел швы на его теле. Среди одичалых нет хирургов. Силми, не выноси мне голову. Хорошо, может, это был дезертир с ночного дозора или кто беглый с юга. Это ты вообще к чему? Позвольте пообщаться с братьями ночного дозора. Так бы и сразу сказал. Я тоже хочу поговорить с героями, но мне положено тут сидеть. Потом их приглашу на пир во дворец. Там с ними и поговорю. Иди, потом мне все расскажешь». Роберт сидел на импровизированном троне, тянул из кубка сок, жалея, что нельзя выпить нечто нормальное. Как Лианна вот эту дрянь пьет? И зачем? Просто подкрашенная водичка. Хотелось потрогать жену за мягонькое, благо в связи с беременностью она округлилась в нужных местах. Но, увы, до возвращения домой еще долго. Они сейчас будут тут пиздеть и пиздеть. Потом, всю эту застенную мерзость надо привязать к лошадям и дотащить до пересечения улиц Хлебная и сестер и сжечь. Это будет очень долго. Вот сейчас среди благородных возник аукцион. Нет, понятно, что со своим фамильным мечом Мормонт не расстанется ни за какие деньги, но вот продать лордам кинжалы из драконьего стекла, принадлежащие настоящим героям, в том числе каким убили мерзость в драконьем логове, это запросто. Совсем лорд Ланнистер сдурел. 1000 золотых за кусок камня. У него во дворце такими ерундовинами вся мастерская Дилмарта завалена после захвата драконьего камня. «Ну что узнал?» — спросил Роберт у вернувшегося Баристана. «Странное дело, иного видел только лорд командующий ночного дозора и его сын. Все эти дозорные с врагом не сражались. Лорд командующий с сыном и с небольшим отрядом дозорных сделали рейд на одичалых. Кроме мормонтов никто не выжил. Они вдвоем как-то дотащили гробы до стены. Потом лорд-командующий приступил к выполнению своих обязанностей, а Мормонт с братьями ночного дозора с дозволения лорда-командующего отправился на юг. Черные братья протащили эти гробы через всю страну, без эксцессов. Трупы в гробах не шевелились, но Дилмарт заранее выдал дозорным через Мормонта амулеты из драконьего стекла, которые должны были подавлять магию иных. Я спросил у Мормонта, как он победил иного, но тот просто засмущался и сказал, что тот развалился от удара фамильным мечом, хотя по легендам, сир Баристан, знаешь, что это значит, мне срочно нужен молот из валлирийской стали, хотя бы шипы из нее сделайте и приделайте к моему молоту, зовите кузнецов сюда, немедленно. Роберт встал с трона, забрав свой уже почищенный молот у Рида. Интересно, шипы не нарушат баланс, и как такой молот переносить? Хотя пусть с этим оруженосец мается, надо больше времени уделять тренировкам. Он то думал, что он уже всех победил и ему больше делать нечего. Но оказывается вокруг еще столько врагов. Может все-таки нет позовет его в бой против армии иных? Ох, это было бы потрясающе. Вообще, что за непорядок? Мормонт, его гвардеец, иных убивал, а он император? Нет, как он своим детям будет в глаза смотреть? Как только рассчитается с долгами казны, так сразу будет готовить армию к походу на север. Только вот ему Торос не нравится. Вдруг у врагов тоже есть те, кто сжигает? Вся эта магия, это же так нечестно. Какая разница, что Селми может перефехтовать Тороса, если Торос может банально Селми сжечь? Но Торос вроде за них, однако у иных должны быть свои маги. Кто-то ведь мертвецов поднял. Что они умеют? Проклятые легенды, никогда их трезвым не слушал. Вроде бы они должны уметь морозить. Надо будет приказать Дилмарту сделать ему доспехи, защищающие от магии. Роберт подозвал к себе Дилмарта. «Мне нужен доспех против магии», — приказал ему Роберт. «Цена не имеет значения. Примечание после главы, что не влезли в примечание, не часть работы». Ответ автора хитером. «Некоторые говорят, что так быть не может, хотя в шапке Аасы Степ может быть что угодно. Поэтому я напишу, как на самом деле не может быть. Ну и дисклеймер. Нельзя нарушать уголовный кодекс. Автор не употреблял, не употребляет, не будет употреблять и вам не советует. Статья 228 не дремлет. За хищение триллионов вам ничего не сделают, а за скрутку конопли наверняка посадят. Итак, текст. В одной уникальной стране жил человек, попавший в Игру престолов. Человек был очень жизнерадостный, очень. Когда его видели бабки на скамейках, они постоянно говорили: «Смотрите, Торч идет, наркоманов-то расплодилось». Из какой он страны, Торч не знал. Чужой мир для него был океаном серости, в котором был его континент истинного удовольствия. Так вот, попаданец быстро понял, что в мире Игры престолов не хватает веществ, и решил это исправить. Он быстро вышел на контакт с Аберином Мартилом. В одной из потерянных в песках Дорна оазисов нашлось чудо-растение. Он назвал его Амброзия, потому что оно возносило на Олимп любого. Правда, ненадолго. Амбхазия, самое лучшее растение, стало основой для культурной революции. Сначала попаданец оказался в фаворе у Мартела, потом у правителя Дорна. Затем его представили ко двору. Роберт Баратион не хотел это курить, но Аберин сказал: «Ты что, не мужик?» Баратион выкурил. И все, он навсегда с Лианной. Чпокается с ней нон-стопом на троне. И шлюхи не нужны, и выпивка. Торча приняли в Малый Совет сразу на все должности. Нет, были и проблемы. Добрый Роберт Баратион угостил всех. Только вот доза была рассчитана на 160 кг его веса. Мизинец со своими 60 кг умер. Варис захотел полетать и выпал из окна. Джимми и Серсия занялись сексом прямо там. Но всем пофиг, все подумали, что это глюк. Препарат оценил и великий Септон. Было принято решение добавить его во все кадильницы страны. Но препарата всем не хватало, его стали выращивать где только могли, благо, долгое лето. Торч научил гильдию алхимиков разрабатывать не только самокрутки, но и препараты всех форм и размеров, варя в ложке хорошее настроение для всех. Тяжелее всего было с северянами, но подкинули детям лорда Старка куколок в форме волков с начинкой в виде амброзии, и все вскоре там пристрастились. Тайвин Ланнистер все бухтил, но когда король предложил ему закурить и спросил, уважает ли он его, Тайвин Ланнистер закурил и был потерян для мира. Вскоре королевским указом употребление веществ стало обязательным внутри семи королевств, а потом Вестеросы переименовали. Объединенные корпорации Торч, под флагом конопляного дерева, вестеросцы смотрели на своих угрюмых соседей и решили принести счастье им. Роберта Баратиона никто уже не мог называть королем, да имя его не помнили, поэтому все называли его просто «Чувака». Итак, семь королевств под руководством короля были переименованы в фармацевтическую компанию Торч с великим лидером по имени Чувака. Вестеросы, следуя принципам ксенофилии, пацифизма и духовных ценностей, от амброзии такой дух, что дух захватывает. Утоли мои печали. Решили одарить весь мир своими чудо-препаратами почти по себестоимости. Но необразованные представители других государств почему-то называли их по-всякому нехорошими словами. Преступный синдикат, картель барыг, криминальное наследие, наркогосударство. Но уверяю вас, ничего подобного и в помине нет. Торчи, абсолютно миролюбивые, у них все по законам их страны. Употребляешь, молодец, не употребляешь, ты жуткий преступник и место тебе на стене. А торчи не на стене, они не хотят никому вред причинять. И вообще, амброзия часть нашей веры. Употребление амброзии имеет сакральное духовное значение. Мы скурили чародрево, оно почти как амброзия. Даже старые боги за нас. Мы просто хотим поделиться частичкой себя. Хватит быть угрюмыми. Устроим праздник всепланетного масштаба. Мы покажем вам, что такое масштабный кайф. Начать решили с Великого Совета для большего напыха, потому что вместе веселее. Поиск клиентов – самое важное в нашем деле. Так сказал сам Чувака. В Вестеросе рынок же поделен. Поэтому из всех портов во все стороны поплыли корабли с товаром, искать рынки сбыта. Пробник бесплатно. Мы не продаем вещества лицам до 21 года. Мы их им дарим. Чувак подписал указы прямо в столице. Столицу, кстати, переименовали, все равно ее старое название никто не мог сказать. Столицу теперь называли Релакс. Так вот, на Релаксе же подготавливаются новые корпоративные офисы, чьи мощности будут направлены прежде всего на экспорт. Глашатай на улицах распространяют среди населения мысль о необходимости делиться нашей прелестью. Бремя вестеросского человека. Был достигнут неожиданный результат. Один из кораблей, отправленных на запад, доплыл до нового материка и даже вернулся. Моряки говорили, что их пытался съесть огромный морской змей, но умер, надышавшись выхлопа от матросов. Занятные глюки. Но вернемся к делу. На том материке среди человеческих трупов произрастало новое вещество. Его назвали «Амброзия-2». Дирекция срочно развернула исследовательскую деятельность для расширения ассортимента. Нужно больше колоний. В колониях будем выращивать препарат для новых клиентов. «Амброзия-2» штырит не детски, но вместо расслабленности вызывает прилив сил. Там основывается добывающее поселение, на плантациях в рабстве работают некурящие, а новый континент называется «Кайф». В это время разведчики на острове Ликов натыкаются на общину детей леса. Им очень понравилось дерево на флаге страны, и они сами вышли на контакт, в честь знакомства их накурили. В это время на востоке в Иссосе находит новое вещество, на поверхности ничего нет, но если убивать подземных жителей и хорошенько их просушить, то получается отборный косяк. Это вещество назвали теневой амброзией. Ее действие вызывает паралич и ощущения сродни трансу. Для добычи этого бесценного вещества построена шахтерская колония Чилл. Также скауты приспособили для курения асшайскую призрак-траву. Закурил, и видишь призраков. Похотливых призраков. Самый главный говорит про какую-то Лианну и очень доволен. С таким ассортиментом мы найдем дорогу к каждому потребителю. Население слилось в единстве взглядов и в столице поставили огромную бронзовую, чтобы не скурили, статую амброзии. Наука тоже развивается. Открываются лаборатории, где растения скрещивают, а еще сушат, выпаривают. Как далеко шагнула химия. Потому что теперь есть стимул, вся исследовательская деятельность направлена на получение кайфа. Чтобы защитить формулы веществ от кражи, дирекция усиливает армию и контрразведку, благо денег от продажи препаратов достаточно, уже куплен железный банк, а все конкуренты заказаны безликим. Вообще, за большие деньги с безликими подписан договор о сотрудничестве. Теневая амброзия оказала на детей леса негативное действие, и они вымерли. Зато когда скурили тела детей леса, начался век творчества и магических открытий. Уже через неделю открыли колледж искусств и Министерство культуры. Записываем замечательные идеи от потребителей продукции. Дирекция одобряет. После трагедии с детьми леса было проведено расследование. Очень важно подбирать товар под потребителя, такое больше не повторится. Нужно наращивать исследовательские процессы. К сожалению, корабли уже сделали кругосветное путешествие и не могут найти новых территорий и потребителей. Началась торговая экспансия. Дотракийцы очень настороженно приняли новый препарат. Зверские рожи, варвары. Внутри корпорации проводится расследование методов работы с любыми клиентами. С целью сохранности транспортировки препаратов на другие континенты создается оборонительная флотилия, частное охранное предприятие «Травинка». Торговцы под видом индивидуальных предпринимателей, в смысле купцов, внедряются в другие государства. Если какая-то страна против свободы торговли, им объясняют основные принципы меркантилизма при помощи армии, магов и драконов. Откуда это все? Не знаем. Пых-пых, как-то само получилось. Открываются разного рода предприятия, которые являются прямыми филиалами корпораций. Препараты идут в массы. Строятся детские городки с комнатами смеха, с горками и белыми дорожками удовольствия. Правда, завистники почему-то называют это наркокрепостями. А еще открываются магазинчики, где продается все для сада и огорода. В Вестеросе уже полностью побеждена преступность методом декриминализации. А число братьев ночного дозора достигло миллиона. Прокляты неупотребляющие. Было принято решение создать мировое правительство, точнее Великий Совет всех земель. Заморские варвары этого не поняли. Торчи стали начали проводить разъяснительную работу. Многие правители вольных городов других стран или хотя бы их родственники употребляют. Удалось получить от них одолжение, то есть голоса, ведь сама мысль остаться без препаратов повергала их в ужас. Или наши политические враги умирали от ломки. Через несколько лет общемировое государство под знаменем Легалайза было создано. Единственно, на севере нашли и скурили странных местных. Одичалые говорят, что иные, но горят как обычно. Сами отчелые тоже присоединились к государству. Дозорные умерли от старости. После синхронизации законов корпорация Торч обратила свой взгляд к звездам. Там же есть другие потребители. Разработать вещества под существ с другой биохимией – это вызов. Но они справятся. Через несколько веков с планетоса было отправлено первое сообщение к звездам. Звук затяжки, чуваки. Летите к нам, мы ищем друзей, всем дадим затянуться. Пусть мы небольшие зеленые крокодилы, как бог Генуса и его апостол Чебуратос, но тоже курим и ищем друзей. Все к нам. Но до сих пор им никто не ответил. Неужели кроме как на планетосе нигде больше нет разумной жизни? Конец примечания автора. Глава 65. Первый магический блин. Когда я отправила мужа к зомби, я сидела дома в красном замке с охраной и боялась. Роберт сильный, справится. Тем более зомби мало, они не заразные, и Квиберн говорил Дилмарту, что ручные. Да и вообще с ними драться не надо, зря нервничаю. Я просто слишком много всяких зомби-апокалипсисов посмотрела в кино в той жизни. Главное не вспоминать, что в каноне Квиберна его же зомби и убил. Но все прошло на удивление гладко. Роберт вернулся, рассказал мне о произошедшем. Все прошло штатно. Единственное, Рид сумел потянуть спину, таская за Робертом молот и слег. Ничего, чуток отдыха и массажа и отойдет. Эффект от зрелища был, но к моему удивлению, живые мертвецы столицу всколыхнули сильно меньше, чем летающий шар. Почему, я не знаю. Они просто тупые. Вестеросские варвары. Задуманного эффекта я добилась. Даже перевыполнила план. Перепись законов в процессе. Особый регулярный взнос. Новый налог. В ночной дозор прошел на ура. Сплошной одобримс. Ну и Неду накидали немерено полномочий. Даже все перевыполнили. Роберт своей собственной инициативой выдал указ о полной конфискации в пользу казны всей валлерийской стали у мистеров цитадели и передачи всех их магических артефактов в школу магии. Роберт крутой. У мистеров ноль полков. Он их и не боится. А я боюсь. Чую, мистеры будут бурлить, как бы нам не словить яд в овсянке, но надеюсь, что от этого мы защищены. Ладно, может быть, реальное училище Дилмарта заменит мистеров, а то мне вот это, учиться до старости и обед безбрачия совсем не нравится. Роберт так перевозбудился с этими зомби, что даже про меня забыл. Всю ночь при свечах в королевских покоях под руководством Роберта Малый Совет в полном составе рассматривал карту стены и замков дозора, пока я сидела рядом на кресле. К моему удивлению, мужчины были на удивление спокойны. Как сказал Роберт, Брандон Старк строитель хуйни не строил, нужно просто послать больше рекрутов в ночной дозор, тогда иные не пройдут. Конечно, какой-то приток добровольцев у нас есть, теперь будет сильно больше, но основная часть – заключенные. Особого доверия к их морально-этическим качествам я не испытывала, как бы они ни восстали. Поэтому Роберт решил послать на стену 2000 солдат Баратионов. Разумеется, те не будут принимать черное и не будут выходить за стену. Так, повыполняют полицейские функции, 2-3 года последят за ситуацией, погоняют новобранцев, чтобы ночной дозор сумел ассимилировать новых рекрутов, а потом отправиться домой. К этому нужно еще добавить 1000 северян от Нида на тех же условиях. ну и по усиленной роте от каждого великого дома, а заключенные, только за прошлый год ночной дозор удвоился. Если так пойдет, то на по итогам этого года дозорных будет больше 10 тысяч. Лорд Старк может в демографию. А теперь, после показанного шоу у нас полная поддержка лордов и населения. Более того, часть населения, недовольная произволом лордов, иногда перебегала за стену, теперь таких станет сильно меньше, после того как столичным обывателям показали зомби. Ну что с тобой тут, на юге сделают, ну колесуют, ну сожгут, раз и отмучился, а там вечно ходить, пока тебя дозорные не найду и не убьют. Как я люблю демократию. У меня правда были совсем плохие мысли, с этими дозорными стали страдать шахты, они тоже на заключенных работают, а паровая машина не получалась. А решение такое простое, просто покупаешь рабов за рубежом, рабов в шахты, а наших заключенных, на стену. Но я смогла себя перебороть, никакого рабства, я самая лучшая императрица. Дослушивать я не стала, я беременная, да и вообще круги под глазами будут, если поздно лягу. Вдруг Роберт разлюбит, Дилмарт мне все потом расскажет, поэтому я пошла спать. Проснулась, поела, искупалась, поиграла с котиком. Потом выгнала котика и засела за список дел. Сначала поговорила с Дилмартом. Квиберн получил свою награду, титул лорда без земель. Но Квиберн хотел, чтобы его учил магии сам Архимаг. А чему этот толстяк-бородач научит настоящего чернокнижника? Поэтому мной была разработана целая концепция. Дилмарт запоминал и записывал, чтобы просветить Квиберна. Дескать, по-настоящему познать магию, внимая чужой мудрости, нельзя. Знания нужно добывать исключительно своим трудом. Поэтому скоро Квиберна ждет увлекательное путешествие. Руины летнего замка, драконий камень, Винтерфилл, ночной дозор, северные острова и много еще чего. Там Квиберн будет собирать знания, книги, древние записи, наскальные рисунки, легенды, поищет драконьи яйца, допросит пленных одичалых, что предоставит ночной дозор, ну и наберется опыта и мудрости. Так и выглядит учение под руководством Архимага. Хочешь знаний, добудь их. Естественно, финансирование и охрана прилагается. Квиберн будет слать отчеты, а потом вернется во дворец на место зама Дилмарта и продемонстрирует, чему новому научился и что интересного в стране нашел. Вдруг найдет драконьи яйца? Нет, ну а вдруг? Роберт тоже подкинул нам работы. Ему захотелось антимагический доспех. По идее, у нас есть Тарос, тот может колдовать свою вспышку пламени, а мы проверим, какой материал этому мешает. Только вот я не знаю, вдруг у иных магия не такая, как у Тароса. Ну и решили мы архивы прошерстить. Нужное нашли почти сразу. Броня Ройсов из рунного камня, близкие родственники Арвина. Ройсам принадлежит один из самых древних артефактов Вестероса, созданные еще первыми людьми, доспехи, сплошь покрытые рунами, которые, как утверждают, оберегают своего обладателя от любого вреда. Только вот два нюанса: как доспехи сохранились столько тысячелетий, не подделка ли, вдруг новодел, и что еще важнее, Ройсов в этих доспехах поубивали немерено. Так что это либо подделка, либо руны реально защищают, но только от магии, а стрела в горло или молотом по башке по-прежнему смертельна. Но у нас есть Квиберн. Пусть поизучает и скажет, это хрень или реальный артефакт. Думаю, если реальный артефакт, то можно и скопировать руны, надеюсь, они без человеческих жертвоприношений будут работать, добавить их на доспех Роберта. А может быть, просто доспех надо зарядить, ну или повесим на Роберта феньки из драконьего стекла, если испытания покажут, что оно работает. А с зомби и прочим все, хватит с меня, завязываем. Дилмарт уже напророчил всякого Квиберну, в том числе, что его убьет его же зомби, и попросил Квиберна без приказа в чернуху не окунаться, думаю, сработает. Квиберн впечатления безумного ученого не производит. Но основные проблемы были со школой магии. Саму идею нам, точнее мне через других, удалось протолкнуть в малом совете, но никто не понимал, каково ее внутреннее заполнение. Все спихнули на лорда Старка, север его, деньги его. Пусть думает, как ресурсы потратить для создания нового инструмента по борьбе с иными. Нет, вид имел ошарашенный. И спихнул все на Дилмарта. А Дилмарт, на меня. У меня ситуация была чуть-чуть получше. Основной вопрос, что с этими магами делать? Ведь как сейчас порядки установим, так и поедем дальше. И если с могуществом магов мне ничего не понятно, то комфортность бытия магом, правда, лишь со стороны государства, я могу определить прямо сейчас. На малом совете озвучивались самые безумные идеи, от чуть ли не рабства, Станнис, сука, да вполне себе респектабельных дворянских должностей, Дилмарт. Также непонятно, что делать с размножением. Станнис предлагал обет бездетности, а Дилмарт уперся в Евгенику и предлагал размножать магов с магами. Государству нужен ценный актив. Если бы ребенок от мага и не мага был бы магом, все бы уже давно были магами. Значит, для сохранения магической крови нужны правильные браки. Да здравствуют рецессивные гены. Чтобы сохранить искусство, нужны инцесты. Думаю, таргариены действовали так же, сохраняя свою драконью кровь. Только вот мне эта идея не нравится. Нужно просто набрать разных магов со всей страны вместе и все. Проблема в чем? У меня ребенок предположительно маг. Возможно, остальные в будущем тоже. Да и у Нида дети предположительно маги. Еще у нас есть Дилмарт, архимаг, аж две должности в Малом Совете занимает, а Тарос, маг, один из семи имперских гвардейцев и ничего. Так что совсем уж магофобные законы сразу выкинули в помойку усилиями Нида и меня при поддержке Дилмарта. Было принято такое решение. Проводим добровольный отбор. По желанию родителей в столице дети 8 лет от роду проходят тестирование на валлерийской свече. Это достаточно взрослые, чтобы сами себе жопу вытирали и имели представление о жизни обычного человека, но при этом их можно было чему-то обучить. Кто сумел разжечь огонь, если родители и он сам не против, то того как мага забираем в школу-интернат, пока во дворце, потом может другое здание приспособим, я без понятия сколько подходящих кандидатов будет. Рид говорил, что 1 на 1000, но я не знала правдивость этих цифр и может быть 1 на 1000 у него в землях. А тут может быть сильно меньше или больше. Относительно судьбы детей, обычная школа, без каникул, но с родителями можно видеться по праздникам и получать передачки, если родители захотят. Там учим 8 лет на полном гособеспечении, сначала, дисциплине, письму, чтению, владению оружием, тактике и всякому, а потом, магии. Пару лет протянем на немагических дисциплинах, там и учителей магии найдем. Как закончил школу? Пожизненная служба на государство, присяга императору. Хрен тебе, а не дворянский титул, но по окончанию обучения, сразу жалование как у десятника стражи в столице и иди служи государству до самой смерти. Ну и конечно же мое фирменное предложение. Ебись с кем хочешь, в смысле брак с кем решаешь ты сам, как и то будут ли у тебя дети. Единственная ложка дегтя. За дезертирство, смерть, отставка только по личному решению императора, причем ты не можешь никого учить магии вне государственной магической школы и не имеешь права эмигрировать из страны или выступать против императора даже в отставке. Ну и не все понятно, как с отчислениями из школы магов быть, выпускать недоучек так себе идея, разве только производственный брак в ночной дозор сдавать, были нюансы, всех людей мы не проверим. Таросу тупо сил не хватит. Рит и Квиберн зажигают валлерийскую свечу очень медленно, при этом мы еще официально Квиберна и Рит магами не объявляли, причем если про Квиберна народ как минимум догадывается, учитывая его предысторию, то про Рида все не в курсе. Сплошное и принудительное тестирование всего населения на магический дар я делать не стала. Нет возможности и нет смысла в таких действиях. Многие не захотят сами становиться магами, боятся новых проблем или религиозны. Да и не нужны слабаки, выберем самых лучших, пару десятков учеников мы потянем, а 1000 точно нет. Из положения об имперских магах я убрала все упоминания о поле. На мой взгляд, совсем неплохо. Понятно, что люди при деньгах вряд ли захотят расстаться со своими детьми, но бедных это заинтересует, ведь забирая ребенка, государство выдает его родителям целый золотой дракон. Да, это в 10 раз меньше, чем награда за 3-е место в моем конкурсе котиков, что я устроила, но для простых золотой дракон это офигеть как много. Тут иногда детей в лес выкидывают, чтобы не кормить, а уж сбагрить лишний род за золото, вообще класс.